Однако многие важные проблемы реформации и крестьянской войны он излагает по-своему. Большое внимание уделяет он проявлениям свободомыслия в те времена, дает собственную оценку еретическим движениям, роли Лютера как реформатора. Пристально рассматривает русский историк эту драматическую, исполненную глубочайших противоречий фигуру. Он приводит в аудитории прозвучавшие на всю страну слова Лютера: «На этом стою». Грановский комментирует: «Все усилия заставить его отказаться от его мнений были бесполезны». В дальнейших лекциях критически оцениваются последние этапы деятельности Лютера. Разрушив единство католической Европы, реформатор не оправдал пробужденных им тревожных ожиданий современников. Он счел реформацию законченной в тот исторический момент, когда другие полагали, что ничего еще не сделано и что дело только начинается. Требования более последовательных умов не были удовлетворены. Грановский отмечает, что реформацию подготовило подспудное недовольство, тревожное состояние, ожидание чего-то лучшего в различных слоях общества. Мимо его внимания не проходят корыстные расчеты немецких князей. Каждое сословие, подчеркивает он, пыталось взять это движение и обратить в свою пользу. Глубже, чем Ранке, Грановский раскрывает историческую обусловленность причины крестьянской войны, как одного из направлений реформации. Он видит истоки ее в стремлении немецких крестьян облегчить то иго, которое тяготело над ними в средние века. Он приходит к пониманию неизбежности истолкования крестьянами, доведенными до крайней бедности, лютеровской реформации в своих мирских интересах. Излагая, хотя и не совсем точно, содержание 12 статей Гейльбронской программы, ученый находит здесь не только религиозные, но также политические и социальные требования. И хотя в его глазах это была война, объявленная массами, не знающими пределов своим требованиям, Грановский далек от оправдания лютеровских призывов к расправе с крестьянами, с горячим сочувствием говорит об их ужасной участи после поражения восстания. Причины поражения крестьянской войны в Германии Грановский видит не только в недостаточном единстве внутри лагеря восставших, но и в отсутствии подлинной связи их с городами, зажиточная часть которых боялась разгула демократических страстей. Вместе с тем он отмечает, что города, где гражданство не было богато и сильно, подали крестьянам руку помощи. Сопоставляя курс начала 40-х годов с более поздним, нельзя не видеть различий между ними. В первом случае Грановский, опираясь на исследования немецкого демократического историка Циммермана, более подробно раскрывал историю народного восстания, подчеркивая, что оно было, без сомнения, самым сильным, самым значительным в ряду крестьянских движений. Признавал он и большое влияние Мюнцера на массы, жадные до новых мыслей и перемен. Он отмечал, что движение в Тюринге имело более единство, потому что главой его был Фома Мюнцер. В курсе конца 40-х, начала 50-х годов Грановский скупее на факты, сильнее и негативные мотивы в его оценках. Так его смущает радикализм Томаса Мюнцера. Особенно ему чужд опыт мюнстерской коммуны с ее уравнительными тенденциями. Мы сталкиваемся здесь с общей особенностью поздних лекций историка, с все чаще проскальзывающей в них мыслью о предпочтительности разрешения внутренних противоречий в жизни народа мирным путем, посредством реформ. Это можно проследить и в текстах его лекций о нидерландской и английской революциях, которыми мы располагаем. Первый из них Грановский уделяет большое внимание. В его представлении это прежде всего освободительное патриотическое движение, важную причину успеха которого он видит в том, что все население Нидерландов объединилось ради устранения чужеземного господства вокруг таких своих лидеров, как Эгмунд, граф Горн, Вильгельм Оранский. Религиозная идея окрашивала эту национальную задачу. Социальным же процессам, подготовившим и двигавшим вперед Нидерландскую революцию, Грановский уделяет меньше внимания. Он бегло говорит о расхождении интересов знати и народа,